Анахарсис, Фалес, Биант. Анахарсис – скифский мудрец, жил в VI веке до нашей эры. Биант – греческий философ, годы жизни 590-530 до нашей эры. Фалес Милетский, греческий философ, жил с 625 по 547 год до нашей эры. Нам известны имена многих знаменитых греческих философов. Одни из них разработали философские системы, другие оставили после себя философские школы. Третьи создавали и утверждали философию всей своей жизнью, поступками, делами и словами. Они вошли в историю и стали знамениты кто историческим анекдотом, кто крылатой фразой, парадоксом, хитроумной логической задачей, афоризмом или философским термином. Одним из первых знаменитых греческих философов и мудрецов был скиф Анахарсис. Анахарсис происходил из царского рода. Его отцом был скифский царь Гнур, а матерью — гречанка. Поэтому Анахарсис хорошо знал греческий язык. Анахарсис прибыл в Афины со своим другом Таксарисом, чтобы стать учеником знаменитого законодателя и мудреца Солона. Явившись к дому Солона, Анахарсис велел рабу-привратнику передать своему хозяину, что к нему пришел Анахарсис из Скифии, который хочет быть ему другом. Солон приказал рабу ответить чужеземцу, что друзей нужно заводить у себя на родине. В ответ Анахарсис заметил, что поскольку Солон сейчас находится на родине, то почему бы ему не завести себе друга? Удивленный настойчивостью пришельца из Скифии, Солон впустил непрошенного гостя, а познакомившись с ним, высоко оценил его ум и стал его лучшим другом. Слава Анахарсиса как философа была так велика, что его причисляли к 7 мудрецам. Ему приписывали изобретение гончарного круга и якоря. Сохранились некоторые его высказывания, одно из самых известных о вине. Анахарсис говорил, что виноградная лоза приносит 3 грозди — гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения. На вопрос, как не стать пьяницей, он отвечал: «Иметь перед глазами пьяницу во всем его безобразии». А на вопрос, какие корабли самые безопасные, сказал: «Вытащенные на берег». Узнав, что корабельные доски имеют толщину в 4 пальца, Анахарсис заметил, что моряки плывут на 4 пальца от смерти. Когда его спросили, кого на свете больше, живых или мертвых, он спросил: «А кем считать плывущих на кораблях?» Живя среди греков, он не только учился у них тому, что считал достойным подражания, но и говорил грекам о нелепостях в их образе жизни, которые они не замечали сами, привыкнув к ним, и которые бросались в глаза со стороны. Анахарсис удивлялся тому, что в Греции в состязаниях участвуют люди искусные, а судят и оценивают их неискусные. «Странно, — говорил он, — что греки запрещают ложь, а на рынках только и делают, что обманывают друг друга». Еще больше удивляло Анахарсиса то, что афиняне, занимающиеся философией, чтобы обрести мудрость, не умеют мудро говорить. А спартанцы, презирающие философию, тем не менее умеют мудро излагать свои мысли. Одному афинянину, попрекнувшему его тем, что он скиф, Анахарсис ответил: «Мне позор моя родина, а ты позор твоей родине». На вопрос, что в человеке хорошо и дурно одновременно, он ответил: «Язык». Историк Диоген Лаэртский писал в биографии Анахарсиса, что он сочинил 800 строк об обычаях греков и скифов. В своих сочинениях и во время разговоров Анахарсис использовал и те слова, употреблять которые у греков считалось неприличным. Поэтому от него в Афинах пошла поговорка «говорить как скиф». Сохранилось несколько писем, которые приписывают Анахарсису. Считается, что они были составлены позднее, тем не менее в них сохраняется дух и образ философа. Так в одном из этих писем, обращаясь к лидийскому царю Крезу, прославившемуся богатством, от имени Анахарсиса сказано: «Я приехал в эллинскую землю, чтобы научиться здешним нравам и обычаям. Золото мне не нужно, довольно мне будет и того, если, возвратившись в Скифию, я стану лучше, чем был».